Мама, Цайр уже достаточно хороша, чтобы помогать семье. Лианер кормит свиней, разводит кур и ухаживает за садом. Значит, она уже одна из главных работниц в семье. Пожалуйста, не продавайте наших детей. Пожалуйста, я умоляю. У госпожи Лю был слабый темперамент, поэтому, несмотря на жестокие издевательства, она никогда не осмеливалась перечить своей свекрови в прошлом. Однако, поскольку это касалось будущего ее двух дочерей, она не могла не плакать, жалобно умоляя. Госпожа Чжан нахмурилась, и на ее лице появилось нетерпеливое выражение. «Из-за травмы второго сына мы уже потратили десятки талий за последние несколько дней. В начале весны погода не очень хорошая, поэтому твой отец и старший брат не могут поймать ни одной рыбы. Таким образом, семья сейчас не имеет никакого дохода. Если мы не продадим твоих дочерей, ты хочешь, чтобы мы продали сына твоей старшей невестке? Ты все еще хочешь вылечить травму своего мужа?» Госпожа Ли также коварно согласилась. «Верно, верно. Доктор Сун сказал, что даже если твой муж проснется, его нога все равно будет искалечена. Разве нам не нужны деньги, чтобы поддержать это ничтожество? Есть еще ты, которая время от времени заболевает. Разве нам не нужны деньги на оплату твоих медицинских услуг? Третий Шурин должен сдать окружной экзамен в следующем году, а младшая невестка должна выйти замуж. Какое из этих дел не нуждается в деньгах? Если вы израсходуете все деньги нашей семьи, как мы будем жить дальше? Сможем ли мы выжить?» Кроме того, госпожа Ли откашлялась и продолжила. «Семья Чжоу – одна из самых богатых семей в городе. Ресторан Чжиньсю даже открыл еще один магазин в столице. Служанки в их доме едят и одеваются даже более элегантно, чем юные мисс большинства семей. Они не только получают ежемесячное жалование в размере одного тэля, но и получают вознаграждение от хозяев семьи. Если Сиолянь и Сиакао уйдут из нашей семьи, то они будут жить в легкости и комфорте». Сиолянь нервно поддержала мать и яростно сказала: «Если там так хорошо, почему бы тебе не пойти? Эй, тетя, а разве семье Чжоу не нужно покупать старших слуг? Старшая тетя, вы также сможете наслаждаться легкой и комфортной жизнью». Выражение лица мадам Ли мгновенно изменилось, и она выругалась. «Проклятое отродье, что ты говоришь?» Юй Сиакао холодно фыркнула и сказала: «Старшая тетя, Сиолянь права. Если ты считаешь, что быть слугой в доме Чжоу – это благословение, почему бы тебе не уйти? После того, как тебя продадут в благородный дом, ты перестанешь быть свободным человеком. Будешь ли ты избита, убита или снова продана, все зависит от настроения ваших хозяев. Старшая тетя видит в служанке только светлую сторону, но разве в богатых домах, за красными лакированными дверями, можно обойтись без нескольких мертвых служанок? Старшая тетя просто пытается убить нас». Неизвестно, рассердилась она или испугалась, но госпожа Лю слегка вздрогнула, услышав это. Тем не менее, ее тон обычно был твердым, когда она говорила: «Даже если я живу в бедных и суровых условиях, я все равно не продам своих собственных дочерей. Мама, этот вопрос не подлежит обсуждению». Услышав это, госпожа Чжан немедленно пришла в ярость. Более того, как раз в это время старик вернулся с рыбалки, поэтому ей пришлось отослать девочек до его возвращения. Таким образом, она не допустила никаких разногласий и сказала: «Это не от вас зависит, будут ли они проданы или нет. Я еще не умерла, так что последнее слово в этой семье остается за мной. Торговка Чжуан, ты можешь взять этих двух девушек за 20 тэли». Дочери госпожи Чжан, Юй Цайди, уже исполнилось 16. Ей было невыносимо видеть, как продают двух ее милых племянниц, поэтому она не могла не сказать за них: «Мама, наша семья еще не дошла до того, чтобы продавать детей. Если об этом узнают жители деревни, как мы сможем смотреть им в глаза в будущем?» Госпожа Чжан мягко толкнула ее и угрюмо сказала: «Возвращайся из Шеи свое приданое, это не имеет к тебе никакого отношения». Юй Сиакао увидела своего младшего дядю, который редко приходил домой с книгой в руках и стоял у входа, нахмурившись, поэтому она поспешно сказала: «Бабушка, тебе нужно подумать о будущем младшего дяди. Ему нужно сдать окружной экзамен в следующем году. Если его одноклассники узнают, что он продал двух своих племянниц, чтобы получить этот шанс, как он сможет продолжать посещать академию?» Первоначально ее младший дядя, Юйбо, не одобрял решение госпожи Чжан, потому что, несмотря ни на что, две его племянницы также были потомками семьи Юй. Если это распространится, он не сможет продолжать жить с таким позором. Поэтому он решил заговорить, чтобы убедить госпожу Чжан отказаться от своей идеи. Госпожа Чжан возлагала все свои надежды на младшего сына. Ее самым большим желанием было, чтобы он сдал императорские экзамены и стал правительственным чиновником, заработав для нее дворянский титул. Однако, когда она услышала, что это потенциально может повлиять на будущее ее сына, она не могла не колебаться. «Бабушка, а ты не боишься, что в будущем наша семья станет для тебя обузой?» — продолжала Юйсякао. «Давайте тогда просто разделим семью. Что бы ни случилось с нашей семьей в будущем, даже если вся наша семья умрет с голоду, мы не возьмем ни пенни ни у кого из вас». Госпожа Чжан и госпожа Ли смотрели друг на друга глазами, в которых светился восторг. Госпожа Чжан сделала строгое выражение лица и спросила: «Раскол семьи? Ты просто маленькая девочка, дающая пустые обещания. Ты вообще можешь принимать решение?» «Она не может принять решение, но я могу». Дверь в западную комнату с грохотом распахнулась. С пепельным лицом и налитыми кровью глазами Юйхай стоял у входа. Однако он не смог удержаться на одной ноге и тяжело рухнул на порог. «Отец!» Юйсиолянь и маленький Шито закричали в унисон. Они поспешно бросились к Юйхаю и попытались помочь ему подняться. «Муж мой, будь осторожен. Ничто так не важно, как твое тело». Губы мадам Лю задрожали, а глаза наполнились слезами. В то время, когда Юйхай был без сознания, ее сердце всегда тревожилось, как будто небо могло рухнуть в любой момент. Пока ее муж был жив, даже если он был инвалидом и они жили в более тяжелых условиях, она все равно будет охотно терпеть это. С помощью Сиолянь Юйхай с трудом поднялся и сел на высокий деревянный табурет, который принес маленький Шито. Его взгляд стал мягким, когда он посмотрел на мадам Лю. После того, как они поженились, у его жены никогда не было спокойного дня. Она не только много работала каждый день, но и страдала от душевных мук. Ее первоначально стройная фигура стала такой тонкой, что у нее не осталось ничего, кроме костей. Он всегда глубоко извинялся перед госпожой Лю. В прошлом, ради мира дома, он всегда верил, что это тоже благословение, которым можно воспользоваться, и что все будет хорошо, если он просто сделает шаг назад. Однако его мачеха, госпожа Чжан, и старшая невестка, госпожа Ли, становились все более жестокими из-за его терпимости. Каждый год он зарабатывал более 10 тайли, охотясь в одиночку. Кроме того, без него их рыболовецкая лодка не могла бы ловить столько рыбы каждый день. Он усердно работал на эту семью, но его жене и детям никогда не хватало ни еды, ни теплой одежды. Кроме того, они также должны были страдать от словесных и физических оскорблений. Хотя он был в коме последние несколько дней, он не был полностью без сознания. Он ясно слышал и помнил все, что происходило дома. Перед тем, как он был ранен, госпожа Чжан отправила его 10-летнего сына работать подмастерьем в столярную мастерскую под тем предлогом, что они не могут содержать так много людей в семье. Он не ожидал, что его мачеха и первая ветвь будут строить козни против двух его милых и разумных дочерей, когда он был еще жив. Даже если ему придется рисковать жизнью, он никогда не позволит продать своих детей. Сиакао была права, в этой семье для них не было места. Если они останутся здесь, его семья рано или поздно распадется. Отделиться от семьи, какими бы тяжелыми ни были условия их жизни, вся их семья все равно должна была оставаться вместе. «Второй сын, это ты упомянул о разрыве с семьей, мы никогда не принуждали тебя». Госпожа Чжан подавила восторг в своем сердце и немедленно воскликнула, боясь, что Юйхай откажется от своих слов. Юйцайди посмотрела на раненую ногу своего второго брата, потянула госпожу Чжан за рукав и прошептала: «Разве не странно разделять семью прямо сейчас? Отец тоже не согласится». Мадам Ли вмешалась: «А что тут странного? Второй Шурин был тем, кто упомянул о разлуке. Пока он настаивает, отец тоже ничего не может с этим поделать. Младшая невестка, перестань быть такой бестолковой. С такой семьей, тянущий нас вниз, у вас также будет меньше приданого в будущем». Юйхай разочарованно посмотрел на мачеху и старшую невестку. Они давно хотели выгнать их из семьи. Это тоже было хорошо. В будущем с его женой больше не будут плохо обращаться дома. Его детям также не нужно было весь день беспокоиться, что их будут ругать или бить. С его способностями, даже если одна из его ног была искалечена, он все равно не позволил бы своей семье страдать от голода и холода. Госпожа Чжан сердито посмотрела на дочь и крикнула: «Когда твой отец и старший брат вернутся, мы возьмем деревенского старосту и старейшин семьи Юй в свидетели, а затем разделим семью. Почему вы ссоритесь по утрам? Что вы имеете в виду, разделяя семью? Кто хочет уйти? Семья старшего сына. Старый Юй вошел с улицы, держа в руках рыбу, которая не была продана. Старший сын, Юй Дашань, последовал за ним с рыболовной сетью в руках. Госпожа Ли поспешно объяснила: «Это не я, отец». Второй Шурин был тем, кто упомянул об этом. Второй сын не может сделать такое заявление, когда он ранен. Он все еще не прошел критический период, так почему же он предложил отделиться от семьи по собственной инициативе? Хотя старик Юй не умел выражать свои эмоции, он не был глупцом. Он посмотрел на всех незнакомцев во дворе и нахмурил редкие брови. Госпожа Чжан тихо подошла к торговке Чжуан, сунула ей в руки пригоршню медных монет и тихо попросила ее уйти. Торговец Чжуан презирал ее поведение, поэтому она затолкала деньги обратно и оставила их в повозке, запряженной валами. Старый Юй обычно молчал и не вмешивался в домашние дела, но последнее слово во всех важных делах семьи принадлежало ему. Госпожа Чжан все еще немного боялась его, поэтому она неловко объяснила: «Второй сын добровольно хочет уйти из семьи, опасаясь, что станет обузой. Слушай, наш третий сын должен сдать важный экзамен в следующем году. Я слышала, что третья часть окружного экзамена будет проходить в городе префектуры. Нам нужно подготовить больше денег. Кроме того, Хизи приближается к брачному возрасту, дома не хватает места». Старый Юй нахмурился и сердито посмотрел на нее, говоря: «Что значит, дома не хватает места? Цэди выйдет замуж через пару лет, так что разве у нас не будет свободной комнаты? Нога второго сына еще не восстановилась, но ты уже так стремишься выгнать его из дома. Ты не боишься, что люди будут проклинать тебя за твоей спиной? Что значит, я его выгоняю?» Второй сын сам упомянул о разлуке. «Даже если они проклянут, это не имеет никакого отношения ко мне». Мадам Чжан взвизгнула: «Хорошо, так вот, оказывается, как ты, старина Юй, на самом деле думаешь обо мне. Я так много работала для этой семьи, но в конце концов меня обвинили в том, что я вынудила своего пасынка уйти из семьи. Боже мой, как же мне теперь жить? Для меня лучше просто умереть, чем быть бельмом на глазу». Госпожа Чжан сидела на земле, хлопая себя по бедрам и причитая небесам. Однако за полдня ей так и не удалось выдавить из глаз ни слезинки. Юй Сякао мысленно закатила глаза. Что за негодяйка? Конечно, она пойдет на шаблонную рутину плача, крика и самоубийства. Юй Хай покачал сонной головой и посмотрел на жену и детей. Их лица были бледными и худыми из-за длительного недоедания. Они были одеты в рваную одежду, которая была покрыта заплатами, кто знает, как долго. После этого он повернулся, чтобы посмотреть на новые наряды, которые носили его мачеха и старшая невестка, сшитые как раз перед Новым годом. Он еще больше укрепился в своем намерении покинуть эту семью. В любом случае, у них определенно будет лучшая и более комфортная жизнь, чем сейчас. Глава 64, разделение семьи, 2. Отец, отделиться от основной семьи и жить отдельно — это была моя идея. Это не имеет никакого отношения к ситуации, связанной с матерью и старшей невесткой. Юй Хай снова заговорил, глядя на старого Юй. Старик Юй нахмурился еще больше, когда сказал: «Что ты имеешь в виду отделиться от семьи? Хватит суетиться. Когда твоя нога восстановится, мы сможем вернуться к этому снова. Если мы не отделимся от основной семьи, то вся вторая ветвь будет распродана». Неожиданно вмешалась Юй Сякао: «Дедушка, если бы отец не пришел, чтобы спасти нас, Сиаляни, меня бы здесь больше не было. Мы должны отделиться от семьи сейчас, чтобы никто больше даже не подумал продать нас снова». «Продать вас?» В обычно мутных глазах старого Юй внезапно появился холод, от которого людей бросало в дрожь. Он вспомнил, что его жена ушла раньше, и соединил все события у себя в голове. Он свирепо посмотрел на госпожу Чжан и госпожу Ли и прорычал: «Посмотрим, у кого хватит смелости продать тебя. Семья Юй не сделает ничего столь постыдного, как продажа наших сыновей и дочерей». Старый Юй редко выходил из себя, поэтому госпожа Ли в шоке опустила голову и спряталась за спину свекрови. Госпожа Чжан съежилась, но все же яростно возразила: «Что плохого в том, чтобы быть служанкой в семье Чжоу? Им не придется беспокоиться о еде или одежде, и они даже смогут получать зарплату от 1 до 2 тылей в месяц. Где еще можно найти такую хорошую сделку? Мы потратили больше половины наших денег на лечение травм второго сына. В то время мы даже не знали, когда он выйдет из комы. Его лекарство стоит несколько серебряных монет в день. В последнее время доходы семьи также уменьшились. Я просто пыталась думать о будущем всей нашей семьи. Ах, ну, разве второй сын не очнулся? Никогда больше не заводи разговор о разделении семьи. Старый Юй прекрасно знал истинную личность госпожи Чжан. Когда умерла его первая жена, как он мог допустить такую ошибку в суждениях и решиться жениться на такой беспокойной негоднице? В прошлом он также ругался с госпожой Чжан, когда она плохо обращалась со вторым сыном. Однако она всегда закатывала колоссальные истерики и оплакивала семейные неурядицы и свои собственные трудности. Иногда она соглашалась измениться, но в мгновение ока всегда возвращалась к своим старым привычкам. Когда Юйхаю было 8 лет, он чуть не утонул, пытаясь поймать рыбу в реке, потому что был очень голоден. В то время старый Юй твердо решил развестись с ней. Однако он не ожидал, что госпожа Чжан забеременеет его нерожденным ребенком. После ссоры с ней он решил оставить ее своей женой. Неожиданно, после рождения третьего сына, госпожа Чжан стала еще более суровой и суровой. Она была полностью поглощена своими собственными биологическими детьми и больше не заботилась о сыне и дочери от первого брака старого Юй. Шли годы, и каждый раз, когда он упрекал ее, она устраивала сцену и закатывала истерику. Постепенно дети подрастали. Ради сохранения мира в семье он мог только закрывать глаза на ее поступки, только это осложняло жизнь семьи второго сына. Старый Юй всегда чувствовал себя немного виноватым перед своим добросердечным и способным вторым сыном. Доктор Сун сказал, что его правая нога, вероятно, будет непригодна для использования в будущем, и если это будет достаточно серьезно, ему, возможно, даже придется ампутировать ее. В семье второго сына были как больные, так и слабые люди. Вопреки его ожиданиям Юйхай принял решение и искренне сказал: «Отец, если ты действительно любишь меня как своего сына, тогда ты отделишь мою ветвь от семьи. Твой сын умоляет тебя». Увидев серьезный взгляд сына, старый Юй почувствовал острую боль в сердце. Когда его первая жена умирала, она неоднократно просила его позаботиться об их сыне и дочери. Однако он не смог выполнить свое обещание. Его старшая дочь вышла замуж за человека, жившего далеко отсюда. Путь в гости занимает от 4 до 5 дней пути. С тех пор, как его дочь родила собственных детей, она редко навещала родительский дом. А что касается самого любимого сына его первой жены, теперь он стал калекой. Когда он умрет, как он сможет встретиться со своей первой женой? Погруженный в свои мысли, старый Юй подумал, что снова видит ту прекрасную молодую девушку на зеленом поле, которая мило улыбается ему. Учитывая слабый характер госпожи Чжан и тот факт, что его второй сын в будущем будет сидеть дома, как паразит, старый Юй даже представить себе не мог, какой жестокой она будет. Если второй сын хочет отделиться от основной семьи, он должен это сделать. В будущем он просто немного поможет им в частном порядке, и они все еще смогут доживать свои дни. После этого старый Юй велел Дашеню пригласить своего старшего брата и деревенского старосту, чтобы обсудить детали разделения их семей. Старший брат старого Юй, Юй Личунь, был возмущен за своего племянника. «Я говорю, третий брат, Дахай самый трудолюбивый человек в вашей семье. Постарайтесь найти свою совесть и немного подумать. Разве тяжелая работа Дахая не является причиной того, что вся ваша семья может так жить? Он только что вышел из комы, а ты уже хочешь его вытолкнуть. Разве ты теперь можешь смотреть в лицо его покойной матери? Старший Шурин, это второй сын хочет разделиться. Какое это имеет отношение к нам?» Госпожа Чжан была несчастна. Все эти неуместные люди были здесь критикующими и самоуверенными, когда это было просто их семейным делом отколоть ветку. Говорить-то хорошо, а вот делать совсем другое. «Если мы не расстанемся, кто-нибудь из вас позаботится о семье второго сына. Второй дядя Юйхая, Юй Лися, который жил за пределами деревни и редко навещал ее, был довольно вспыльчивым человеком. Он свирепо посмотрел на нее и прорычал: «Здесь мужчины разговаривают, как такая женщина, как ты, может вмешиваться в наши дела?» Госпожа Чжан обиженно проворчала себе под нос: «Наша семья распадается, как же это не может быть связано со мной?» Хотя на бумаге деревня Дуншень была маленькой рыбацкой деревушкой, глава деревни Лю Цзишун все еще пользовался большим авторитетом. Он взглянул на госпожу Чжан, и она тут же замолчала. Только тогда он впервые открыл рот, чтобы заговорить со старым Юй. «Брат Ли Цу, каковы твои планы по разделению семьи?» Старый Юй затянулся трубкой, подумал немного и сказал: «У меня уже есть план. мы разделим семейное имущество поровну на 4 части. Дашин и другие его братья получат по кусочку каждый, а затем я и моя жена получим по кусочку. Это ненормально. Цейди еще не вышла замуж и тоже должна получить долю. Иначе кто даст ей приданое? Семья Чжан предложила ей 8 талей в качестве подарка на помолвку. Кроме того, в будущем третий сын будет участвовать в предварительном туре императорских экзаменов. Расходы у него будут немалые. Ты хочешь сказать, что его брат, который ушел из семьи, будет собирать для него деньги? Как только госпожа Чжан услышала это предложение, она сразу же почувствовала себя несчастной и выпалила свои жалобы, чтобы показать свои возражения. Старый Юй постучал трубкой под столом и сказал: «Тогда мы разделим на 5 равных частей, и Цейди получит свою долю. После того, как мы разделим семью, твоя мать и я будем жить с одним из вас, и в будущем наша доля перейдет к ветви этого человека, когда мы умрем. После того, как мы придем к соглашению, это не означает, что разделение семьи приведет к ее уходу. Семья второго сына все еще может жить с нами в главной резиденции, так что мы сможем жить в гармонии и не отдаляться друг от друга». Дахай заработал большую часть денег на новую лодку семьи, и его ноги больше не в порядке, так что лодка достанется к нему. В будущем сдача ее в аренду может стать одной из форм дохода. Прежде чем он успел закончить фразу, госпожа Ли с силой потянула мужа за руку. Видя, что он ничего не говорит, она быстро заговорила: «Отец, Дашини Хизи первый сын и первый внук семьи, поэтому их долг заботиться о своих родителях и дедушках. Естественно, вы двое должны жить с нами. Однако мой муж знает только, как ловить рыбу, чтобы получать доход. Если Шурин отдаст лодку второму брату, то мы будем питаться святым духом». Госпожа Чжан долго сдерживала свои жалобы, и на этот раз они наконец все вышли наружу. «Семья старшего сына права. Как глава семьи, ты явно слишком предвзят. Как же мы будем жить без рыбацкой лодки? Ты все еще хочешь, чтобы третий сын сдавал экзамены? Ты все еще хочешь, чтобы Цейди вышла замуж в будущем? А как насчет будущего брака Хизи? Ты действительно хочешь разрушить всю нашу жизнь? Ах, я не согласна, абсолютно не согласна. Разве у нас нет 3 участков земли? Мы со старшим сыном можем поехать в город и снова поработать на временных работах. Разве мы не жили такой же жизнью раньше?» Старый Юй немного помолчал, прежде чем наконец ответить, думая о своем прилежном и талантливом третьем сыне. Громкий, пронзительный голос госпожи Чжан пронзил уши всех в комнате, когда она закричала: «Количество урожая, произведенного этими 3 участками песчаной земли за 1 год, достаточно только для того, чтобы прокормить наш дом в течение 6 месяцев. В прошлом у нас было меньше детей, я не осмеливалась есть слишком много или покупать новую одежду в попытке сэкономить. Нам удалось накопить такое количество имущества только с большим трудом. Но ты отдаешь все это второму сыну. Да, старший сын был от моего первого брака, если тебе на него наплевать, то какая разница? Но разве третий сын и Цейди не твоя плоть и кровь? Старик, ты не даешь нам живой дороги. Это ненормально. Рыбацкая лодка абсолютно не может быть отдана второму сыну, если ты не хочешь задушить нас всех до смерти». Медлительный и честный старший сын, Юй Дашань, также робко вмешался после того, как его жена несколько раз ущипнула его. «Отец, кроме рыбалки, я не знаю, как делать что-либо еще. Если я поеду в город, то не смогу найти никакой работы. Я тоже не согласен отдать лодку второму брату». «Правильно, правильно. Мать и отец живут с нами, а младшая невестка еще не вышла замуж. Третий Шурин все еще учится в школе и все еще должен быть с семьей. Таким образом, рыбацкая лодка абсолютно не может быть отдана». Госпожа Ли поспешно согласилась и с жалостью посмотрела на старого Юя. Юйбо и Юй Цейди молчали, опустив головы. Никто не мог сказать, что они думают по этому поводу. Юйхай спокойно выслушал всех и только теперь заговорил: «Отец, доктор сказал мне, что моя нога никогда не поправится. Еще неизвестно, смогу ли я стоять на ней в будущем. Даже если бы у меня была рыбацкая лодка, я не смог бы выйти в море и поймать рыбу. Мне не нужна рыбацкая лодка. Что же касается 3 участков земли, то там за год можно собрать приличный урожай. Так что просто отдай нам землю, а моя жена и дети будут обрабатывать ее». Юй Сиакая не знала, как ловить рыбу, поэтому ей было наплевать на эту рыбацкую лодку. Сейчас она думала о будущем. Если бы они все еще жили вместе, это все равно не было бы полным разрывом. Если их ветвь вдруг начнет жить хорошо, с темпераментами мадам Чжан и мадам Ли, разве они не будут доставлять им неприятности каждые два дня? Что они должны были сделать, чтобы жить подальше от этой стаи волков? Ребенок старшего брата вот-вот вырастет, а третий брат сможет протиснуться в крошечную западную комнату только тогда, когда придет в гости. Если бы вся наша семья по-прежнему жила вместе, там определенно было бы многолюдно. Как насчет того, чтобы отдать нам старую резиденцию семьи Юй? После того, как он немного очистится, он должен быть пригоден для жизни. Старая резиденция семьи Юй находилась у подножия западных гор и представляла собой трехкомнатный дом из глиняного кирпича. У него также был приличного размера внутренний двор, а за номерами был большой пруд. Когда мать Юйхая была еще жива, вся семья жила там. Позже, когда их положение улучшилось, вся семья переехала в деревню, которая была ближе к морю. Последние 10 лет в старой резиденции никто не жил. Хотя каждый год они возвращались и делали небольшие исправления, никто не знал, насколько сильно пострадал дом. Госпожа Чжан немного подумала, решила не поднимать шума, но пожалела, что не может оставить себе эти три участка песчаной земли. Несмотря на то, что земля не производила много, отсутствие ее означало, что в будущем им придется тратить деньги, чтобы есть зерно и крахмал. Неудивительно, что мадам Чжан захотела оставить землю себе. Однако, по сравнению с рыбацкой лодкой, три участка земли были действительно не так важны. В конце концов, кроме ветхого старого дома и трех земельных участков, семья Сиакая обзавелась котелком, несколькими мисками и тарелками, а также кое-какими сельскохозяйственными инструментами. Когда старый Юй поднял вопрос о том, чтобы разделить деньги на пять частей, лицо госпожи Чжан стало таким мрачным, что можно было подумать, будто ее мать умерла. Однако в присутствии деревенского старосты и остальных старейшин семьи Юй никто не поверит ей, если она скажет, что денег нет. Она неохотно выудила из кувшина несколько медных и серебряных нитей и бросила их на кровать Кан. Когда второй сын получил травму, мы потратили почти все наши деньги. Смотри, вот что осталось. Сиакая окинула взглядом деньги и прикинула, что монеты и кусочки вместе взятые составляют не более 10 тайли, и их нужно разделить на 5 частей. Ее семья могла получить самые большие 2 тайля. Этого было недостаточно даже для ремонта их нового дома. Глава 65. Старый дом. Госпожа Чжан почувствовала на себе взгляд старого Юй и почувствовала, как замерло ее сердце. Она боялась, что он может сказать что-то, чего не следовало говорить, поэтому глубоко вздохнула и закричала на него. «Это просто так много. У нас дома нет горы денег. Потратив более 10 тайли на лекарства, сколько денег может остаться?» Сиакая могла сказать, что старуха использовала свой громкий голос, чтобы скрыть внутреннее смятение. Она знала, что дома должно быть больше денег. Однако, пока они могли спокойно разделить свои семьи, им не нужно было слишком много ссориться из-за других вещей. Но она не хотела, чтобы госпожа Чжан вешала всем лапшу на уши, поэтому сказала: «Если больше ничего нет, значит, больше ничего нет. Почему ты кричишь? Если бы я не знала лучше, то подумала бы, что ты пытаешься что-то скрыть». «Скрыть? Что я могу скрывать? Ах ты маленькая соплячка, все, что ты умеешь делать, это ругаться со своими старшими. Сегодня утром я действительно должна была продать тебя». Лицо мадам Чжан исказилось в мрачном выражении. Если бы здесь не было деревенского старосты и остальных старейшин семьи, она бы давно подбежала и ударила девочку по лицу. «Кто ты такая, чтобы говорить о продаже внуков моей семьи Юй?» В то утро к старому дому Юй зашла незнакомая женщина, и ходили слухи, что она была матроной торговкой людьми в городе. В мире не было ни одной стены, которая не имела бы трещин. Вся деревня уже знала, что госпожа Чжан и госпожа Ли пытались продать близняшек. Как старший, Юй Личунь свирепо смотрел на нее и выглядел величественно и внушительно. Однако все недооценили коварную ярость госпожи Чжан. В конце концов, семья Юй Сиакая получила только 2 тайля, так как способность госпожи Чжан к истерике и избалованному нытью была включена до предела. В тот вечер старик Юй сидел в изголовье кровати Кан и курил свою трубку, равнодушно глядя на то, как госпожа Чжан пытается выслужиться перед ним. Госпожа Чжан вздохнула и сказала: «Я знаю, что ты винишь меня за то, что я не достала 300 тайли, которые охотник Чжао послал нам, чтобы разделить между ветвями. Но я делала это для блага нашей семьи. В прошлом ты всегда думал, что второй сын был трудолюбивым и способным, поэтому семья вращалась вокруг него. но он получил травму, так что теперь вся надежда нашей семьи теперь на плечи третьего сына. Разве учитель не всегда хвалил усилия третьего сына? На следующий год, после окончания экзамена, если он его сдаст, то учитель порекомендует его в академию известного ученого, учителя Юаня. Я поспрашивала вокруг, и ученый Юань редкий талант, который занял первое место в провинциальном экзамене, столичном экзамене и экзамене императорского дворца в прошлой династии. Его академия выпустила ученых, занявших вторые и третьи места на экзамене в императорском дворце, не говоря уже о том, сколько других ученых тоже его сдали. Разве они не говорили, что наш третий сын имеет славную судьбу и имеет возможность сдать императорские экзамены? Мы определенно не можем упустить такую возможность. Видя, что выражение лица старого Юя заметно улучшилось, госпожа Чжан продолжала уговаривать. «Я знаю, что эти 300 талей были потрачены не на ногу второго сына, но подумай, если третий сын сделает это, в будущем, когда у него будет доход ученого-чиновника, мы просто дадим второй ветви еще немного, тогда все в порядке». Старик Юй держал во рту трубку с табаком, но долго не затягивался. В конце концов он испустил глубокий вздох и сказал: «Я подвел мать Дахэ, я не позаботился об этих двух детях, я даже украл деньги, которые, чтобы получить, Дахэ рисковал своей жизнью». Ах, госпожа Чжан почувствовала, как в ее сердце поднимается волна ревности, когда она увидела, что старый Юй все еще думает об этом мертвом призраке. Однако ради этих 300 талей она сдержалась и не стала спорить со стариком. С 300 талей в руках и деньгами, потраченными на изгнание всей семьи второго сына, сладость во рту казалась еще вкуснее меда. С их давним желанием, чтобы семья наконец разделилась, и их отец также выглядел более энергичным, трое братьев и сестер были счастливее, чем во время празднования Нового года. Они окружили родителей, болтали и смеялись без конца. Сердце мадам Лю было полно сомнений относительно их будущего. Однако очевидное счастье ее детей и мысль о том, что она больше не будет подвергаться насилию госпожи Чжан и будет руководить собственным хозяйством, заставили ее мягко улыбнуться. Это была та же самая милая улыбка, которая покорила сердце Юйхая много лет назад. Однако с тех пор, как она вышла замуж за члена семьи Юй, улыбка, заставлявшая его сердце замирать, с годами появлялась все реже и реже. Несмотря на то, что дети были рядом, Юйхай украдкой взял жену за руку и обаятельно улыбнулся ей. Лицо мадам Лю вспыхнуло ярким румянцем, и она сделала символическое сопротивление, прежде чем сжать его руку. Юй Сиакао не могла удержаться от смеха, ее глаза радостно округлились, когда она увидела, что они оба влюблены друг в друга. Юйхай почувствовал, что она смотрит на них, и обратился к своей самой любимой дочери. «Цаэр, ты была ужасно напугана в последние несколько дней?» «Нет, я всегда знала, что отец проснется. Отец никогда не сможет оставить нас одних». Юй Сиакао ловко села рядом с отцом и подняла голову, чтобы посмотреть на него. «Ну конечно, человек, переживший великую катастрофу, обречен на удачу. В будущем наша семья будет продолжать делать все лучше и лучше». Юйхай не мог удержаться и крепко обнял дочь, когда подумал о том, что он чуть не умер и никогда больше не увидел бы свою любимую семью и умную дочь. Хотя он был ее отцом, Юй Сиакао не привыкла, чтобы ее обнимал взрослый мужчина, поэтому она выскользнула из его объятия и улыбнулась. «Я сделаю это для тебя». Травма ноги Юйхая была чрезвычайно серьезной, так как почти вся плоть на ней была разорвана на куски черным медведем. Если бы Юй Сиакао не лечила бы ее каждый день маленьким божественным камнем и не промывала рану водой из мистического камня, его нога, вероятно, сгнила бы изнутри. Сиакао осторожно сняла повязки и использовала воду мистического камня, чтобы смыть старые повязки. Страшная на вид рана уже начала обрастать новой кожей и плотью. Вчера доктор Сун пришел проведать его. Доктор был поражен целительскими способностями Юйхая. Любому другому с такой раной к этому времени уже ампутировали бы ногу. Юй Сиакао отклонила предложение матери о помощи и растерла в мелкий порошок лекарство от лихорадки, которое доктор оставил после себя. Затем она смешала порошок с водой мистического камня, чтобы получилась густая паста, прежде чем осторожно приложить смесь к ранам своего отца. Юйхай вздохнул с облегчением, когда прохладная и освежающая припарка покрыла и успокоила зудящую рану. Он с благодарностью посмотрел на свою вторую дочь и сказал: «После того, как Сиакао ударилась головой, ее тело не только стало здоровым, но и стала намного более ловким и умным. Она с легкостью усвоила все эти плотные и трудноизучаемые медицинские знания. Не является ли это еще одной трансформацией, которую совершил бог удачи? Юй Сиакао осторожно перевязала рану и подняла голову, чтобы улыбнуться ему, когда услышала его слова. Она не соглашалась и не опровергала того, что говорил отец. В ту ночь, когда вся семья спала, Юй Сиакао снова толкнула маленький божественный камень, чтобы высвободить с трудом заработанную духовную энергию и исцелить разорванные сухожилия Юйхая. Вода в этом мире была чистой и прозрачной. Кроме того, маленький божественный камень помог своему хозяину спасти ее отца. Все эти факторы вместе взятые ослабили его оковы, и скорость поглощения духовной энергии безмерно возросла. Он был убежден, что вскоре сможет материализовать свою физическую форму и открыто появиться перед всеми. Однако энергия, которую он кропотливо собирал каждый день, всегда использовалась для лечения травмы ноги Юйхая. Это заставило маленький камень чувствовать себя мрачным и подавленным. К счастью, он обнаружил, что каждый раз, когда он расходовал всю свою духовную энергию, оковы, ограничивающие его, ослабевали немного больше. Он был особенно заметен, когда исцелял раны людей, такие как рана на голове своего хозяина или нога ее отца. Умный маленький божественный камень не мог не ворчать про себя. «Не говори мне, что каждый раз, когда я помогаю своему учителю, кандалы богини духа ослабевают на мне». Это была жалоба, которую он подал в своем сердце, но это также было причиной, по которой он продолжал помогать Сиакао исцелять рану ее отца. На следующий день вся семья Сиакао наконец смогла заснуть и поспать сколько им хочется. Когда госпожа Чжан встала и увидела, что никто не кормит свиней, цыплята кудахчут от голода, никто не собирает хворост, никто не подметает, никто не стирает белье, она не смогла удержаться, чтобы не броситься в западную комнату и не закричать: «Как долго вы все будете спать как убитые? Вы знаете, который час?» Юй Сиакао открыла дверь и посмотрела на госпожу Чжан со слабой улыбкой на лице. «Мы уже разделили нашу семью, так что каждая ветвь живет независимо. Если ты хочешь, чтобы мы кормили свиней и кур, может тогда ты хочешь отдать нам пятую часть этих животных?» Мадам Чжан подавила ругань, которую хотела бросить, и взглянула на неряшливо одетую мадам Ли, которая, прислонившись к дверному косяку, наблюдала за представлением. Ее ярость нашла новую цель, и она закричала: «Ленивая женщина, почему бы тебе не начать быстро работать? Если ты не можешь закончить, не жди завтрака». Выражение лица мадам Ли мгновенно изменилось. Она поняла, что в будущем ей придется стать такой же, как мадам Лю, работать бесконечно от рассвета до заката. Она тихо ворчала про себя. После более чем 10 лет брака госпожа Чжан только в первый год командовала ею. С тех пор, как мадам Лю вышла замуж, она стала вести спокойный образ жизни. Теперь, когда ей вдруг снова пришлось заниматься домашним хозяйством, она действительно не знала, с чего начать. Все утро она с трудом справлялась со множеством дел, и все это время ее критиковала свекровь. Ее младшая невестка, Юй Цзиди, не могла сидеть сложа руки и наблюдать за происходящим, поэтому она помогала подметать пол и кормить цыплят. Вот так, к тому времени, когда пришло время готовить завтрак, они даже не собрали необходимых дров. Когда старый Юй вернулся домой, в кухне было по-прежнему холодно и тихо. До полудня ему приходилось терпеть голодные муки, и только после этого он съедал плохо приготовленный завтрак. На лице старого Юй появилось уродливое выражение, когда он вздохнул. В будущем, без госпожи Лю и остальных, невозможно будет привести дом в порядок, как это было раньше. Он поставил миску и палочки, чтобы пойти в старую резиденцию и посмотреть, не может ли он чем-нибудь помочь. Что же касается Сиакао и ее семьи, то, насладившись мелодраматической игрой во дворе, они позавтракали на рассвете и отправились в старую резиденцию у подножия западных гор. Юйхай остался в главной резиденции, чтобы восстановить силы. Старая резиденция и нынешняя резиденция семьи Юй находились примерно в получасе ходьбы друг от друга. Хотя говорили, что она находится у подножия гор, на самом деле до нее было около 3-4 ли. Один с великолепными пейзажами гор и воды, хорошее настроение Юй Сиакао не могло быть испорчено, даже если старая резиденция вот-вот развалится. Она не сомневалась, что они смогут преуспеть в новом окружении. Адаптация к их новому дому не была вопросом. Обшарпанная старая резиденция была в таком плохом состоянии, что у людей перехватывало дыхание. Хотя каждый год они возвращались и чинили вещи, этого было достаточно, чтобы гарантировать, что весь дом не рухнет. В этом году выпал сильный снег, так что одна из комнат тоже была раздавлена тяжестью снега. Хотя весной они поспешно ее починили, сейчас эта комната была непригодна для проживания. У разрушенного дома был внутренний дворик с сорняками, растущими повсюду. Сбоку виднелась бамбуковая изгородь, которая в основном обвалилась. Во дворе гнездились дикие зайцы, и когда они услышали, что там есть люди, то выскочили со свистом и напугали их. Маленький Шито весело погнался за дикими зайцами. Госпожа Лю тихо вздохнула с облегчением и вместе с двумя дочерями принялась выдергивать сорняки со двора. Старая резиденция располагалась в более отдаленном районе. В окрестностях было всего несколько соседей. Слева, примерно в 200 метрах, жила семья Чжоу, которая разводила кур, чтобы заработать себе на жизнь. Госпожа Фан вышла замуж за члена семьи Чжоу и поддерживала хорошие отношения с госпожой Лю. Когда она увидела, что все они сгорбились, сражаясь с сорняками, она также привела на помощь двух своих дочерей. Семья Чжоу имела одного сына и двух дочерей. Старшей дочери, Чжоу Линьлун, было 14 лет, и она уже была на брачном рынке. Младшей дочери, Чжоу Шаньху, было всего 9 лет, и она обладала невинным и открытым характером. Ее любимым занятием было играть с Сиакао и Сиалянь. Дядя Чжоу, Чжоу Даниан, начинал уличным торговцем. Его сын, Чжоу Вэньхуа, 2 года ходил в школу, а затем последовал за отцом в торговле и покупке товаров. Когда дома не было много работы, он отправлялся в деревню и ходил туда-сюда по улицам, продавая домашние товары, такие как иголки и нитки. Кроме того, у них было около 100 цыплят. Из-за этого они принадлежали к небольшому числу семей в деревне, которые могли позволить себе регулярно есть пшеничную муку и белый рис. Брат Хан, маленький Шито, который держал в руках небольшой серп и срезал им сорняки, поднял голову и увидел знакомую фигуру. Он весело поздоровался с этим человеком. Чжао Хан засучил рукава и тоже схватил серп. Он наклонился и начал работать, говоря: «Я слышал, что вы все собираетесь переехать сюда, поэтому я пришел. Я могу вам чем-нибудь помочь?» Один, это около 1,5-2 километров. Глава 66, материнская семья. Госпожа Лю смущенно ответила: «Маленький Хан, здесь не так уж много дел. Мы с твоей тетей Чжоу справимся сами, тебе действительно не нужно помогать нам». «Тетушка, ваши слова несправедливо делают меня чужаком. Я считаю, что Сиакао и Шито так же близки мне, как настоящие братья и сестры. Мы все одна семья, так что не делите ее на отдельные семьи». Маленький Шито был счастлив, и широкая улыбка расцвела на его лице. «Брат Хан, в будущем наши две семьи будут жить ближе, так что видеться будет намного легче. Раньше я все время ел еду твоей семьи, но теперь ты должен прийти и попробовать навыки моей второй сестры. Моя вторая сестра очень хорошо готовит. Она даже приготовила лапшу из бобовой муки вкуснее, чем лапшу из пшеничной муки. Ладно, тогда в будущем моему желудку очень повезет». Чжао Хан поднял голову, чтобы на секунду взглянуть на спину Сиакао, а затем снова наклонился, чтобы срезать сорняки. Возможно, это было потому, что семейная ветвь откололась, но маленький Шито, наконец, показал свою живую сторону, как маленький мальчик. Он болтал без умолку, но это не мешало ему работать. Маленький серп в его руке постоянно сверкал, когда он размахивал им. Маленькая косуля рядом с ним, по-видимому, тоже была заражена его возбужденным настроением. Она прыгала через подлесок и время от времени наклоняла голову, чтобы сорвать растение и преподнести его Сиакао как сокровище, как будто хотела попросить комплиментов и наград. С другой стороны, госпожа Лю и госпожа Фан тоже были заняты делом. Они вдвоем работали и разговаривали. Посмотрев на обшарпанный старый дом, госпожа Фан не смогла удержаться и сказала: «Матриарх семьи Ю действительно что-то собой представляет. Брат Дахай заработал столько денег для семьи, но они дали тебе только 2 тайля. Что поделаешь с 2 тайлями, их даже не хватит, чтобы починить дом. Младшая сестра Муюн, если тебе не хватает денег, не стесняйся, скажи мне. У нас не так уж много дома, но мы определенно можем дать несколько тайлей. Погода все еще холодная, так что, несмотря ни на что, вы, ребята, должны привести этот дом в порядок». Лю Муюнь была так тронута ее словами, что на глаза навернулись слезы. Она бросилась выдергивать сорняки, чтобы скрыть свои эмоции, и тихо ответила: «Заранее спасибо, жена Даниана. За что ты меня благодаришь? В будущем мы будем соседями. Родственник издалека менее полезен, чем близкий сосед. Если я могу чем-то помочь, пожалуйста, скажите мне. Госпожа Фан быстро взмахнула серпом, чтобы срезать сорняки. С первого взгляда можно было сказать, что она трудолюбивая женщина. Семья с западной стороны открыла калитку в своем заднем дворе и впустила стаю уток в пруд позади резиденции. Когда человек увидел, что здесь что-то происходит, он подошел посмотреть и сказал: «Эй, жена Дахая, вы действительно переезжаете? А боже, дядя Ю и тетя Ю действительно бессердечны. Как можно жить в этом старом обшарпанном доме?» Юй Сиакао подняла голову и увидела женщину с высокими скулами и тонкими губами. Почему же, чем больше она думала об этом, тем больше чувствовала, что слова женщины, казалось, подразумевали, что она наслаждается их бедственным положением, не обращая на нее внимания. «Если вы примете слова госпожи Мао близко к сердцу, то действительно умрете от гнева. Просто представь, что это щебечет воробей, и все будет хорошо. Семья Чжоу и семья Цань – это единственные соседи в радиусе 2 ли от дома. Семья Чжоу разводила кур, а семья Цань – уток. Рынок куриных яиц и живых цыплят был явно лучше, чем спрос на уток. У невестки семьи Цань, госпожи Мао, тоже был острый язычок и большой рот, и всякий раз, когда она видела госпожу Фан, у нее были только колючие слова. Поначалу мадам Фан тоже немного пререкалась с ней. Позже, когда обе семьи пришли к взаимопониманию, она поняла, что у госпожи Мао на самом деле не было никаких проблем с личностью, кроме ее способности заставить кого-то ненавидеть ее, как только она откроет рот. Большинство женщин и девушек в деревне сторонились ее из-за этого. Только госпожа Фан не позволяла этому слишком сильно беспокоить ее, пытаясь сохранить мир между соседями. Госпожа Мао, очевидно, тоже поняла, что сказанное ею ранее звучит не слишком хорошо, поэтому поспешно вмешалась. «Если вам нужен кто-то, чтобы помочь вам привести дом в порядок, приходите ко мне домой и спросите. У моего мужа, возможно, нет других навыков, но он уверен, что силен. В будущем мы будем соседями, так что это правильно, что мы помогаем друг другу. Не прекращая из-за меня свою работу, мне нужно сходить в доки, посмотреть, нет ли там рыбы на продажу. Мне нужно купить одну для моего сына Вэнь. Старший сын госпожи Мао ходит в городскую школу, и говорят, что у него все хорошо. Она будет хвастаться им при любой возможности. Как и сегодня, Цань Вэнь возвращается домой, чтобы сделать перерыв, и она должна поднять этот вопрос. Знаю, знаю. Брат Цань Вэнь действительно потрясающий, и он даже занял первое место на последнем экзамене. Вмешался маленький Шито, следуя за Чжаоханом, как маленький хвостик, счастливо бродя вокруг. Госпожа Лю посмотрела на своего заметно оживившегося сына и мягко улыбнулась. Дети – это всегда сокровища в сердцах своих родителей. В глазах матери их собственные дети – самые лучшие. Госпожа Фан немного подумала, потом улыбнулась. «Это правда, это правда. Хотя мой сын Хуайрой не очень хорош в учебе, но с юных лет он помогал своему отцу торговать товарами на улицах. Он не думает, что это тяжелая работа, а наоборот, получает от нее огромное удовольствие. У нас дома около 100 цыплят, но с моими 2 дочерями дома, мне почти не нужно просить, чтобы они позаботились о них». Госпожа Лю взглянула на 2 своих дочерей, которые упорно расчищали сорняки. В ее глазах появился слабый отблеск счастья, и она сказала: «Все наши дети разумны и трудолюбивы». Юй Сиакао повернула голову и усмехнулась. «Мама, тетя Чжоу, вы должны говорить тише. Если люди подслушают этот разговор, они все подумают, что вы двое любите давать ложные похвалы». Госпожа Лю и госпожа Фан рассмеялись и посмотрели на нее. Госпожа Фан ответила: «Разделение семьи было хорошим решением. Сиакао стала более живой. Она даже смеется над нами». Госпожа Лю кивнула головой и сказала: «Здоровье Цаэр также улучшилось, и она стала намного более живой. Как ее мать, я теперь чувствую гораздо большее облегчение. Вот бы еще нога ее отца поправилась. Все наладится, все наладится. Хорошие вещи будут происходить с хорошими людьми, нога брата Дахая определенно будет вылечена». Госпожа Фан тоже слышала о раненой ноге Юйхая и поспешила успокоить госпожу Лю. «Вторая сестра, смотри, мы с братом Сяву нашли в роще несколько диких фазаньих яиц, 3. Позже старшая сестра может сварить их, а затем отец, мать и вторая сестра могут съесть по 1. Как только все почти закончили расчищать сорняки с переднего и заднего дворов, маленький Шито, который ушел с соседом по дому, вернулся. Никто не знал, куда они ушли, но у маленького Шито в волосах все еще были листья и трава, когда он держал в руках фазанье яйца с широкой улыбкой на лице. Вторая дочь из семьи Чжоу, Шаньху, намеренно дразнила его. «Ты хочешь, чтобы твоя старшая сестра помогала готовить яйца, но ты не даешь ей долю. Маленький Шито, ты не боишься, что Сиолянь обвинит тебя в предвзятости?» Маленький Шито взглянул на Сиолянь, а затем радостно ответил. «Старшая сестра бы так не поступила. Отец ранен, а мать и вторая сестра слабы. Если у старшей сестры была хорошая еда, она также отдавала ее им в первую очередь». Госпожа Фан погладила малыша по голове и улыбнулась. «Младшая сестра Муюн, твой сын такой разумный. Таким людям, как мы, не нужно завидовать другим. Нам просто нужно жить полной жизнью». Никто не хотел отбирать три фазаньих яйца. Таким образом, Сиакао предложила использовать их для приготовления супа из яичных капель. Каждый член семьи из пяти человек с удовольствием выпил по миске супа. Около обеда бабушка Сиакао по материнской линии, три дяди и тети приехали с одолженной повозкой, запряженной валами. Тележка была набита хозяйственными товарами, предназначенными для использования в этом новом доме. Самыми большими предметами были столы и табуреты, самыми маленькими горшки, миски, ковши и тазы. Некоторые из них были новыми, а некоторые уже использовались ранее. Когда Юйхай впервые получил травму, бабушка Лю пришла навестить их и даже оставила два тая для своей дочери, чтобы купить еды внуку и внучкам. Как только семья Лю уехала, два тая были конфискованы госпожой Чжан, которая сказала, что ей нужно взять их, чтобы оплатить медицинские расходы Юйхая. Бабушка Сиакао по материнской линии, госпожа Я, могла сказать, что цвет лица ее дочери и внуков значительно улучшился, и чувствовала, что беспокойство ослабевает в ее сердце. Она крепко обняла Шито и заговорила с госпожой Лю слегка сдавленным голосом. «Хорошо, по крайней мере, в будущем тебе больше не придется быть боксерской грушей своей свекрови». Госпожа Лю вытерла уголки глаз и улыбнулась. «Да, это правда. Хотя наше будущее может быть немного сложнее, хорошо самой отвечать за домашнее хозяйство. Мне не нужно думать о других людях или беспокоиться о том, что моих детей бьют и ругают. Жизнь в трудных условиях все равно будет сладкой на вкус». Семья мадам Лю по материнской линии жила по другую сторону горы, и у них было всего 4 участка сухой земли для ведения хозяйства. Таким образом, у них тоже была не очень комфортная жизнь. У госпожи Лю было 2 старших брата и 1 младший. Старший из них, Лю Пэй, обладал сильным и мускулистым телом. В межсезонье он часто выходил на временную работу. Его жена, мадам Хан, обычно ходила в доки продавать вещи и часто могла заработать пару монет, чтобы субсидировать доход дома. В семье старшего дяди было всего 2 девочки. Самую старшую звали Лю Фэйн, ей было 14 лет. Она уже была помолвлена и просто ждала, пока не достигнет брачного возраста, 15 лет, прежде чем выйти замуж. Их вторая дочь, Лю Фэянь, была примерно в том же возрасте, что и старший брат Сиакао, Юйхан. Обе семьи даже шутили, что в будущем они поженятся. Второй дядя, Лю Хань, был честным и трудолюбивым человеком. Он был специалистом по посадке, и те немногие поля, которые у них были, управлялись им и дедом Цаэр по материнской линии. Выход из этих полей был несколько лучше, чем у других людей. Хотя вторая тетя, мадам Ху, была немного эгоистична, у нее не было никаких других вопиющих проблем. Она родила 2 сыновей и дочь, поэтому чувствовала себя выше старшей тети, у которой не было сына. Третий дядя, Лю Хао, был самым младшим в семье, и можно было сказать, что госпожа Лю занималась половиной его воспитания. Поэтому он был ближе всех к своей старшей сестре. В позапрошлом году он женился на мадам Биан, и у них родился сын, которому еще не исполнилось и года. Лю Хао был учеником деревенского плотника и научился столярному делу. Таким образом, он часто выходил искать плотницкую работу, чтобы заработать деньги. Третья тетя, мадам Биан, была искусна в вышивании и могла продавать свои работы каждый месяц. Семья Лю не отколола своих ветвей, и все 3 сына также с уважением относились к своей матери. Все заработанные деньги они отдавали на хранение своей матери, госпоже Я. Однако госпожа Я не была похожа на скупую госпожу Чжан. Помимо того, что она тратила деньги на еду и одежду семьи, Время от времени она также давала своим невесткам немного денег на расходы. У семьи Лю было мало кормильцев, но много ртов, которых нужно было кормить, поэтому у них не было большого дохода. Таким образом, они не смогли сэкономить много денег из года в год. Накануне вечером госпожа Я узнала, что ее дочь и зять отделились от семьи. У госпожи Лю было много маленьких детей и раненый муж. Кроме того, их ветвь получила только 3 участка песчаной земли и старый, полуразвалившийся 3-комнатный дом. С ее дочерью, обладающей такими скудными ресурсами, мадам Я не могла сидеть сложа руки. Сегодня утром, на рассвете, она собрала вещи для дома, такие как постельное белье и посуда, и одолжила повозку, запряженную валами, чтобы помчаться туда. Семья Лю жила в деревне Сишень, а западная гора находилась между деревней Сишень и деревней Дуншань. Пеший переход через горные леса обычно занимал всего 1 час. Однако для того, чтобы перевести повозку с валами, требовалось объехать этот район по другой дороге, которая занимала вдвое больше времени, чем горная тропа. Еще до восхода солнца госпожа Я с сыновьями и невестками покинула дом, чтобы отправиться в новый дом своей дочери. Они прибыли только в полдень и даже успели позавтракать в дороге сухим пайком. Увидев, что крыша старого дома почти отвалилась, госпожа Я рассердилась и расстроилась. Их родственники были действительно слишком чрезмерны. Госпожа Я была также хорошо знакома с проницательным и коварным характером госпожи Чжан. Даже если она столкнется со старухой, это будет бесполезно. Она выудила из кармана пухлый вышитый мешочек, сунула его в руки госпожи Лю и сказала сдавленным от волнения голосом: «Юнь Цзы, в мешочке 10 тайли. Возьми его и потрать на то, чтобы починить дом. Чем раньше вы переедете, тем лучше, так что вы можете избежать враждебности других. Что касается этих 3 участков земли, то не беспокойся о них. В этом году у нас больше саженцев сладкого картофеля, чем раньше, так что весной я могу попросить твоих братьев приехать и помочь тебе посадить несколько саженцев». Глава 67. Строительство дома. Госпожа Лю также знала, что доход ее материнской семьи не был большим. Сбережение пары талей в год считалось для них благом. Поскольку у нее был слабый организм, мать время от времени субсидировала ее. Когда отец ее детей попал в аварию, семья потратила 2 тайля, чтобы спасти его. Теперь она дала ей 10 тайлей, но не знала, где ее мать взяла деньги. Она отодвинула мешочек и сказала: «Глинобитные кирпичи в доме все еще пригодны. Пока мы срубим несколько деревьев, чтобы закрепить балки крыши, а затем заново заделаем ее соломой, она будет пригодна для жизни. Мама, тебе и твоей семье тоже нелегко приходится. Мои старшие братья и их жены живут скромно, и только с большим трудом семья может накопить немного денег. Как вы можете продолжать субсидировать меня, дочь, которая уже вышла замуж?» Старшая невестка госпожи Лю, госпожа Хань, взяла у госпожи Я вышитый мешочек, сунула его в руки своей младшей невестке и сказала: «Ты и твоя семья будете жить в этом доме, поэтому очень важно, чтобы он был полностью отремонтирован. Я уже просмотрела его, кровать и кан во всех комнатах непригодны для использования. Также этот бамбуковый забор. Семья младшей сестры живет далеко от деревни и рядом с большой горой, этот забор недостаточно безопасен. При всех этих расходах 10 талей может даже не хватить. Быстро возьми это, не будь невежлива с членами твоей собственной семьи». Выражение лица ее второй невестки, мадам Ху, продолжало темнеть. У семьи было так мало средств, но свекровь забрала все и отдала младшей невестке. Замужняя дочь подобна пролитой воде. Как может материнская семья продолжать обеспечивать ее? У нее не хватило духу восстать против воли свекрови, но когда она услышала слова старшей сестры, на ее лице медленно появилась легкая усмешка. Она повернула голову и слегка цыкнула и вздохнула. Второй сын Лю Хань услышал ее, нахмурился и предостерегающе посмотрел на нее. Выражение его лица, казалось, говорило: «Если ты решишь быть сварливой женщиной и сказать что-то неприятное, то ты это сделаешь только, когда мы вернемся домой». Госпожа Ху была бессердечной, эгоистичной личностью, но второй дядя Сиакао мог держать ее в узде. Она знала, что ее муж был очень сыновним человеком, и обычно осмеливалась только ссориться с другими невестками. Однако в присутствии свекрови у нее никогда не хватало духу сказать хоть слово. Получив сердитый взгляд от мужа, госпожа Ху немедленно успокоилась и опустила голову. От нее не было слышно ни звука. Третий сын, Лю Хао, выгрузил мешок сладкой картошки для погреба и ухмыльнулся. «Старшая сестра, Просто возьми деньги. Если ты этого не сделаешь, мама рассердится. Ах, госпожа Лю упорно отказывалась, но Юсиакао подошла к ней, взяла мешочек и сказала: «Мама, эти деньги – сумма доброго сердца бабушки, дяди и тети и добрых намерений по отношению к тебе. Ты должна взять его. Тем не менее, нам действительно нужны эти деньги. Если ты чувствуешь вину за то, что взяла его, то воспринимай это в долг. Позже мы вернем деньги, когда заработаем немного». «Вот именно, Юнзи, ты даже не такая умная, как твой ребенок. Ты, должно быть, Цялянь, верно? После того, как мы не виделись несколько дней, мне кажется, что ты стала намного бледнее». Госпожа Я взяла ее за руку и несколько раз похвалила Сиакао. Юй Сиакао тихонько хихикнула. «Бабушка, я Сиакао». Цялянь взяла с собой маленького Шита, чтобы собрать хворост. Юй Сиакао и Цялянь были близнецами, поэтому, естественно, они были очень похожи друг на друга. Однако, когда Сиакао родилась, у нее было очень слабое тело, и она была тоньше и бледнее их двоих. С другой стороны, Цялянь выросла, занимаясь домашними делами с госпожой Лю, так что ее кожа была как у дубильщика. Когда две девушки стояли рядом, их было очень легко отличить друг от друга. Однако после того, как они постоянно пили воду из мистического камня в течение полугода, тело Сиакао значительно восстановилось, а кожа Цялянь стала более белой. Людям становилось все труднее и труднее отличать их. Госпожа Я с удовлетворением наблюдала за энергичной Сиакао и обратилась к госпоже Лю. «Поскольку здоровье Сиакао улучшилось, это должно быть большой груз с твоих плеч. С моей точки зрения, похоже, что твой цвет лица тоже стал более розовым. Может быть, твоя свекровь испытывала угрызения совести и недавно решила пригласить к вам доктора? Как она вообще могла тратить на меня деньги? Всякий раз, когда я заболевала в прошлом, она всегда обвиняла меня в том, что я притворяюсь, и отказывалась позволить отцу Сиакао позвать врача. Я чувствую, что мое тело стало здоровее за последние полгода. Кроме того, Дахай тайком заставлял меня принимать лекарства всю зиму без ведома остальных членов семьи. Хотя в последнее время я чувствовала себя более усталой, заботясь об отце детей, я все еще думаю, что мое тело стало более гибким и ловким, чем раньше. На днях я случайно заснула на краю кровати, но на следующий день не заболела. Я думаю, что моя болезнь наконец-то излечилась. Мама, пожалуйста, не беспокойся больше обо мне. Мадам Лю была озадачена и в то же время обрадована. Юй Сиакао потерла пятицветный камень на запястье и хихикнула. Сначала братья Лю убрали и привели в порядок деревянные комнаты. Починив их более или менее, они начали перемещать вещи, которые они принесли внутрь. Госпожа Лю взяла двух своих невесток. Примечание автора. Ребенок третьей невестки был еще молод, поэтому она не могла оставить его одного и уйти, и очистила двор в другом раунде. Прежде чем кто-нибудь из них успел остановиться и сделать перерыв, они помчались домой с повозкой, запряженной валами. Хотя госпожа Я и не была полностью удовлетворена тем, чтобы оставить все как есть, но она знала, что с семьей ее дочери из пяти человек, втиснутых в одну комнату, даже если они останутся на ночь, им негде будет спать. Им нужно было вернуться в деревню Сишень до захода солнца. Поэтому они только сказали: «Увидимся через два дня», и поспешно ушли. В отличие от этого, три брата Лю остались, чтобы помочь своей младшей сестре и ее мужу починить свой дом до начала посевного сезона. Юйхай был честным и добросердечным человеком. Если другая семья нуждалась в помощи, он всегда с энтузиазмом помогал им. У него была хорошая репутация в деревне Дуншань. Когда жители деревни услышали, что ему нужно привести в порядок старую резиденцию, многие из них пришли один за другим, чтобы помочь.